Глава вторая. Лето в этом маленьком городке оказалось на редкость приятным. Даже в самые жаркие дни зной смягчало обилие зелени и воды, а по ночам порой бывало так прохладно, что приходилось укрываться пуховыми перинами по здешнему обычаю. Высокие своды вековых каштанов смыкались над мощеными улицами. У пруда, в котором старые плакучие ивы купали свои ветви, мсье Дюран открыл летний павильон, где кроме вина подавали прохладительные напитки и мороженое. Чета Кочиков жила скромно и размеренно. В 7 часов утра вставали, чашка кофе с бриошами и ровно в 8 на работу. В 12 часов завтрак, в 6 обед, недолгая вечерняя прогулка у пруда, стаканчик другой хорошего вина с друзьями в павильоне мсье Дюрана, легкий ужин, 2 часа чтения и здоровый крепкий сон при открытых окнах. Дела в мастерской постепенно налаживались. Вывеска с аршинными буквами во весь фасад, объявления в газетах о гарантийном ремонте по умеренным ценам сделали свое дело. Но слава о замечательном иностранном механике распространилась по всей округе после того, как Василий отремонтировал старенький форт сельского врача. Поломка была незначительная, но сама машина, что называется, дышала на ладан. Конечно, за восстановление этой развалины можно было бы заломить немалую сумму, но Василий уговорил Ренара в целях рекламы взять умеренную плату. Точно в назначенный срок, через 5 дней, машина была отремонтирована, сношенные детали заменены, тормоза подтянуты, мотор отрегулирован, а выкрашенный заново кузов блестел на солнце, как новенький. Хозяин машины пришел в полный восторг, когда сел за руль. «Такой ремонт! За такую сумму! Чудо, как хорошо вы отремонтировали мою машину!» Врач долго тряс руку Василия и от полноты чувств отвалил ему 5 франков чаевых. Разъезжая по всему округу, этот врач стал лучшей рекламой мастерской Ренара компания. Он усиленно рекомендовал всем своим пациентам, владельцам машин, ремонтировать их только в этой мастерской и не жалел слов, расхваливая золотые руки чехословацкого мастера, который разбирается в моторах как бог. Заказы сыпались со всех сторон, и у Василия почти не оставалось свободных дней. Однажды, жарким солнечным утром, метрах в 200 от мастерской, остановился шикарный лимузин. Из него вылез элегантный молодой человек. Он долго копался в моторе, потом пошел в мастерскую за помощью. Увидев Василия за слесарным верстаком, владелец лимузина обратился к нему. «Недалеко отсюда остановилась моя машина. К сожалению, все мои попытки исправить мотор не увенчались успехом. Помогите, пожалуйста». Голос молодого человека показался Василию знакомым. Внимательно посмотрев на посетителя, он тотчас узнал его, хотя тот отпустил усики и изменил прическу. «Сейчас, сейчас, мсье», — ответил Василий. «Я только предупрежу компаньона». И через несколько минут вышел с молодым человеком на улицу. Отойдя с 10 шагов, тот, убедившись, что никого поблизости нет, тихо сказал Василию: «Один ваш знакомый приехал в Париж и хочет встретиться с вами в среду в 3 часа в кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас. Если по каким-либо обстоятельствам в среду встреча не состоится, будьте в пятницу, в тот же час на том же месте. Вы, конечно, узнаете вашего знакомого, как узнали меня. На всякий случай вот его приметы. Одет в легкий фланелевый темно-серый костюм. На ярком галстуке золотая булавка с 3 маленькими камнями в форме подковы». Разговаривая, они подходили к стоящей на обочине дороги машине, в которой сидела пышноволосая блондинка. Молодой человек успел шепнуть: «У меня совершенно случайная спутница. Это так, для отвода глаз. В машине мною нарушен контакт в электропроводке». Василий открыл капот, покопался в моторе и сообщил молодому человеку: «Мсье, беда у вас пустяковая. Просто нарушен контакт в электропроводке. Я присоединю контакт и подгоню машину к мастерской, а там уже закреплю надежно. Это займет не более 1/4 часа». Вскоре все было готово. Василий вывел автомашину на дорогу, и молодой человек расплатился и уехал. «Девочку подцепил. Первый сорт», — сказал Ренар, глядя вслед удалявшейся машине. «Сколько взяли с него?» — спросил Василий. 24 франка». «Ого! 24 франка за соединение контакта в электропроводке? Если бы нам всегда удавалось так легко зарабатывать, мы с вами скоро стали бы крупными коммерсантами. Мы и стремимся к этому. Ренар лукаво улыбнулся и принес из-за перегородки бухгалтерскую книгу. За вычетом всех расходов мы заработали в этом месяце 1460 франков, по 730 франков на долю каждого. Для начала не дурно, а? Глаза его светились от удовольствия. Если дальше так пойдет, то через годик мы выручим основной капитал, вложенный в дело. Да, и я бы вернул отцу 7000 франков. Порадовал бы старика. Он у меня прижимистый, цену деньгам знает. А получив обратно деньги, он поверит в коммерческие способности сына, сумевшего сколотить капиталец за короткое время, да еще и на чужбине. Какой смысл возвращать ему деньги? Они ведь ваши. Не лучше ли нам расширить дело? Купить дополнительное оборудование, организовать литейную, нанять нескольких рабочих, а там... Ренар размечтался. Он смотрел на каштаны вдоль дороги и как бы про себя продолжал. А там, чем черт не шутит, со временем превратим нашу мастерскую в завод. Да-да, не смейтесь, в небольшой завод. Встреча произошла в среду, в назначенный час. Чтобы изучить место будущего свидания и избежать всяких случайностей, Василий пораньше отправился на бульвар Монпарнас и без труда нашел ротонду. В этот дневной час и на бульваре, и в кафе народу было немного. Несколько человек за столиками на улице и двое молодых людей, видимо, журналисты, внутри кафе. Они что-то усердно писали, сидя далеко друг от друга. Василий занял столик в глубине зала, заказал пиво, достал из кармана газету «Матен» и углубился в чтение. Человек, которого он ждал, появился ровно в 3 часа. Высокий, одетый с иголочки. Василий сразу узнал его. Тот спокойно, не торопясь, подошел к столику, за которым расположился Василий, и, не дожидаясь приглашения, уселся на стул рядом. «Рад видеть тебя в полном благополучии», — сказал он по-французски и отодвинул бокал с пивом. «Слушай, ты ведь состоятельный буржуа. Закажи-ка что-нибудь более существенное. А то от пива, знаешь ли, только в животе бурчит, а толку никакого». Гость говорил весело, непринужденно, с обаятельной улыбкой на лице. Василий подозвал гарсона, попросил принести салат, холодную телятину, сыр, бутылку бургундского. «Мы встретились здесь, потому что мне не хотелось, чтобы нас видели вместе на улице». Гость незаметно огляделся. «Знаешь, ты слишком напряжен. Держись свободнее. Ты встретился с другом и ведешь с ним дружескую беседу». Гарсон принес еду и вино. Когда он отошел, гость продолжал. «Я в курсе всех твоих обстоятельств». «Хорошо пристроился, умно. Для начала очень даже неплохо. А теперь слушай. Основная и главная твоя задача прежняя — пустить здесь, во Франции, глубокие корни. Ты приехал сюда не на месяц и не на год. Ничего, ровным счетом ничего от тебя пока не требуется. Только вживайся в среду, понял?» «Вернее, слышу. А понять этого я не могу. Если мне здесь делать нечего, то тогда зачем я торчу здесь и зря трачу время?» «Не торопись. Придет время, узнаешь. Тогда все и поймешь. Кое-что могу и сейчас сказать. Ты, надеюсь, и сам видишь некоторые новые обстоятельства. Экономический кризис, начавшийся в США в 1929 году, не утихает. Наоборот, распространяется все шире и шире. Капиталисты лихорадочно ищут выход. Они понимают, что удержать обнищавшие массы в рамках старой буржуазной демократии нельзя, а отсюда стремление к открытой диктатуре. Это относится прежде всего к побежденной Германии. Там не сегодня-завтра. К власти придут фашисты. Придут при непосредственной помощи промышленников. И тогда начнется великая трагедия. Живя здесь, ты обязан быть в курсе умонастроений всех слоев общества. Знать, как они относятся к фашистской опасности. Больше того, знать, как французское правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства в отношении своих младших партнеров – Польши, Югославии, Чехословакии, Румынии. В случае серьезных политических осложнений в Восточной Европе. Ты пойми, нам не нужны чужие секреты, ни военные, ни экономические. Мы этим не занимаемся и заниматься не будем. Но бороться против злейшего врага рабочего класса и демократии, против фашизма, мы обязаны всеми доступными нам средствами. Он замолчал, поднял бокал, разглядывая темно-рубиновое вино на свет. Потом проговорил, словно раздумывая вслух. «Кто знает, может, настанет и такое время, когда мы поможем французам, располагая необходимыми сведениями. Откроем им глаза на то, что их ожидает в случае прихода к власти в Германии фашистов. Немцы, проглотив в 18 году горькую пилюлю, подписав Версальский мирный договор, мечтают о реванше, мечтают неустанно. Они готовятся отомстить Франции за свой позор, отомстить безжалостно». «Вот так-то, друг мой. Начал ты хорошо, но ты должен перебраться в Париж. Заводи знакомство с нужными людьми, сделай все, чтобы быть постоянно в курсе событий». Гость с удовольствием осушил бокал. «Хорошее вино, ничего не скажешь». «Да, вина здесь отличная. А вот к еде все никак не привыкну. Особенно скучаю по черному хлебу, по нашему свежему, пахучему, ржаному хлебу». «Человек ко всему привыкает», — сказал гость. «Веди себя незаметно. Старайся ничем не выделяться. Каждую минуту помни, ты самый заурядный человек. Кроме наживы и спорта, тебя ничто не интересует. И уж совершенно не интересует политика. Никогда ни с кем никаких бесед на политические темы, если, конечно, это не нужно для дела. Впрочем, тебя этому не надо учить. Сам все отлично знаешь». «Знаю, конечно. Как Лиза. С ее знанием французского языка она, наверное, чувствует себя здесь, как рыба в воде». «Не совсем так. Что может быть хорошего в ее жизни? Четыре стены, кухня, церковь, пустяковые разговоры с соседками о способах приготовления того или иного блюда, торт по особому рецепту. Разве для этого она столько училась?» «Ничего, всему свое время. Передай ей от меня сердечный привет и скажи, что настанет и ее час». «Как у вас с деньгами?» «Полный порядок. Я же предприниматель. Скоро, кажется, стану эксплуатировать чужой труд. Мой компаньон мечтает нанять побольше рабочих, стать владельцем хоть и маленького, но все же завода». «Мы уже и сейчас с партнером зарабатываем неплохо. Возможно, в недалеком будущем накоплю те 7000 франков, что прислал мне отец из Чехословакии». «Вот видишь, оказывается, ты прирожденный коммерсант». «Ну что ж, не боги горшки обжигают. Нужно будет, станем капиталистами. Дело-то, оказывается, не такое уж и хитрое. К тому же уроки, полученные дома по коммерции и коммерческому праву, банковским и вексельным операциям, даром не прошли. Условились, что сам Василий не будет делать никаких попыток связаться со своими. Только в случае крайней необходимости напишет письмо или пошлет телеграмму отцу в Чехословакию. И терпеливо будет ждать связного. Василий просил передать привет родным, живущим под Москвой». «Хорошо, передам. А теперь пошли. Расстанемся с тобой за углом», — сказал гость, и они вместе вышли из кафе. «Ничего не рассказали. Что делается там у нас?» — сказал Василий по дороге. «Что же рассказывать? Трудимся, боремся с трудностями, строим». «Завидую вам», — вздохнув, сказал Василий. Василий направился было к стоянке, где оставил свою машину, но передумал. Почему бы не пройтись по бульвару? Дневной зной спал, пройтись было бы приятно, а подумать ему, слава богу, есть о чем. Вот он просил приезжего товарища передать привет своим родным. Тот непременно исполнит эту просьбу, отправится в подмосковную деревню, отыщет сестру Василия Ефросинью и брата, колхозного механизатора Александра. Ефросинья удивится, встревожится. «А где же сам-то Василий? Почему давно от него писем нет? И что это он вздумал приветы с оказией передавать? Почему сам-то не напишет?» В ответ приезжий товарищ скажет: «Вы, Ефросинья Сергеевна, за него не беспокойтесь. Василий жив-здоров, того и вам желает, а не пишет, потому что такие обстоятельства у него». «Какие такие обстоятельства, что нельзя даже письмецо родным написать?» — не унимается сестра. Совсем, наверное, старенькая она стала. Года три назад, когда он видел ее в последний раз, она уж и тогда выглядела старухой. А какая была бойкая, живая! Заменила ему мать, когда та умерла родами. Брат Александр, медлительный и скупой на слова, промолчит. Что, мол, толку спрашивать чужого человека? Раз Василий не пишет, значит, так надо. Видно, есть на то причина. И только прощаясь с приезжим, он скажет: «Передайте Василию, что мы его всегда ждем. Пускай приезжает хоть этой осенью. Борова как раз заколем, да и вообще. Бесконечно далек был в эти минуты Василий в своих мыслях от Парижа, от бульвара Монпарнас. Он видел себя маленьким мальчуганом на русской печке, под овчиной, рядом с братишкой, в закопченной, покосившейся от времени, отцовской хате, крытой соломой. Сестра Ефросинья хлопочет у печки, думая всегда только об одном — чем бы накормить троих мужиков. Отец, здоровяк, ест за троих, они с братом тоже, едоки не из последних, только подавай. Земли у них нет, отец занимается извозным промыслом, ездит в Москву с грузом. Домой возвращается молчаливый, злой. Заработка не хватает на то, чтобы сытыми быть. С 6 лет Василий ходит в церковно-приходскую школу. Ходит только осенью и весной. Зимой не может, школа далеко, а валенок у него нет. Но это не мешает ему через 3 года закончить школу с отличием. Учитель говорит ему на прощание: «Большие способности у тебя, и память феноменальная. Постарайся дальше учиться, авось человеком станешь». Он тогда не понял, что значит феноменальное, но учиться очень хотел. Только ничего из этого не выходит. Отец сурово говорит: «Тоже мне новый Ломоносов выискался. Хотел бы я знать, на какие такие шиши ты учиться-то собрался. Читать, писать умеешь? Ну и хватит». Василий начинает помогать отцу. Ездит с ним в Москву, ходит за лошадьми, таскает тяжелые мешки. Ему до сих пор памятен кислый запах постоялых дворов, до сих пор видит он во сне пьяных возчиков, а в ушах звенят их крики, брань. Когда Василию стало невмоготу, он заявил отцу, что хочет поступить на завод. «Мы хоть и плохо живем, — сказал отец, — но зато мы свободные люди, нет над нами ни мастеров, ни надсмотрщиков. Я не против, хочешь надеть себе на шею ярмо — надевай, только прежде хорошенько подумай». Долго думать не пришлось. Василий узнал, что есть место ученика-слесаря в механической мастерской в Москве. Платили мало — 6 рублей за 12-14 часов работы. Но для него, никогда не державшего в руках денег, и 6 рублей было богатством. К слесарному делу у Василия обнаружились большие способности. И в учениках он пробыл недолго. Через год хозяин положил ему 14 рублей в месяц. Василий справил хромовые сапоги в гармошку, суконные брюки, пиджак, белую косоворотку и картуз с блестящим козырьком. Так в ту пору одевались мастеровые, и молодой слесарь старался не отставать от моды. Он до беспамятства любил музыку, и еще он очень хотел знать иностранные языки. В этом был повинен учитель церковно-приходской школы, который знал латынь и греческий и всегда говорил, что истинно образованный человек должен знать языки. Василий купил учебники, словари и решил изучать 2 языка одновременно, только не латынь и греческий, а английский и французский. Парень он был настырный, ежедневно запоминал по 10 слов и никогда, ни при каких обстоятельствах, не отступал от своего решения. Когда ему удалось скопить денег, он купил гармошку. Какая это была радость! Василий был уже квалифицированным слесарем, ремонтировал сложные машины. Он снял с товарищем комнату, прилично по моде одевался, по-прежнему упорно изучал языки, очень много читал. 2 раза в неделю брал уроки музыки. Изредка ездил в деревню навещать родных и каждый раз приезжал с подарками. Началась война и перевернула все вверх дном. Крестьянина Московской губернии Загорского уезда, деревни Выселки, Василия Максимова, сына Сергея, 1897 года рождения, призвали в армию в конце 1915 года. Как мастерового, разбирающегося в разных механизмах, его после 3-месячной маршировки в учебном батальоне зачислили в автомобильную роту. Там Василий хорошо изучил автомобиль и вскоре стал шофером. Профессия в русской армии дефицитная и потому довольно привилегированная. В автомобильной роте собрался народ мастеровой, грамотный, понимающий, что к чему. Когда поблизости не было начальства, давали волю языкам, говорили откровенно. Особенно толково говорил Забродин, механик с московской фабрики «Трехгорная мануфактура», участник баррикадных боев на Пресне, отсидевший за это 8 лет. Про Забродина говорили, что он большевик. А вот кто такие большевики? Василий в то время не знал. Спрашивать же боялся. Еще нарвешься на кого не надо, беды не оберешься. Забродин много видел, много читал. Зная о его разговорах с солдатами начальства, не миновать бы механику военно-полевого суда. Солдаты автороты уважали Забродина и всячески его оберегали. Он был первым человеком, открывшим Василию глаза на истинное положение вещей, заставившим над многим задуматься. Однажды осенью, когда все свободные от дежурства солдаты автороты собрались около раскаленной печурки, Забродин, затягиваясь табачным дымом, заговорил будто невзначай. «Да, братцы, скверно. Третьи сутки не переставая льет дождь. Холодно, сыро и на душе тоскливо. Нам-то вроде ничего. Есть крыша над головой. Начальство дров не жалеет». «Это ты к чему?» — перебил его пожилой солдат из питерских рабочих. «Да к тому, что уж очень мудрено устроен мир. Одним достаются шишки, а другим пышки. Солдатики-то сидят в сырых окопах, мерзнут, кормят вшей, чтобы другие могли жить сытно да в тепле». «После войны все изменится», — сказал один из солдат. «Не может ведь несправедливость вечно продолжаться», — добавил он, помолчав. «Как же изменится? Держи карман шире. Вернешься домой, если, конечно, жив останешься. Все начнется сызнова», — сказал другой. Вокруг печурки наступило тяжелое молчание. Люди, оторванные от дома, от родных, от привычной жизни, думали каждый о своем, но думы их, как и судьбы, были во многом схожи. «Так какой же выход?» — нарушил, наконец, молчание пожилой солдат. «Кончать войну! И айда по домам! Дел у нас и дома по горло!» — сказал Забродин. «А родную землю на поругание немцам оставить?» «Зачем? По ту сторону фронта тоже солдаты. Сказать им, братцы, так, мол, и так, давайте-ка кончать войну и марш до хауза. Они же такие же горемыки, как и мы. Поймут нас», — сказал Забродин. Ночью Василию плохо спалось. Из головы все не выходили слова Забродина. «Кончай войну и айда по домам». Почему бы и нет? Очень даже просто. Если солдаты побросают винтовки, тогда и войне конец. В ту ночь Василий с тоской думал, как было бы хорошо вернуться домой. Хотя какой у него дом? Комнатенка, которую он снимал пополам с товарищем, да старая отцовская изба. Он вспомнил голубоглазую девушку с косичками. Ее звали Лида. Они познакомились в библиотеке, а потом стали встречаться. Ходили по улицам Москвы или по аллеям Сокольников, держась за руки. Василию казалось тогда, что он и дня не проживет без Лиды, и неизвестно, чем бы кончилась его первая любовь, если бы не война. Позже, во время гражданской войны, когда после ранения под Перекопом он вернулся в Москву, разыскать Лиду он не смог. На высокой башне часы пробили 7. Василий словно проснулся. Пора возвращаться домой. Уже сидя в машине, он подумал о том, что Лиза знает о его мимолетной любви к девушке с косичками и, кажется, немножко ревнует. Так уж устроены женщины, они могут ревновать и к далекому прошлому. Ничего не поделаешь. Несмотря на поздний час, в мастерской горел свет. Мсье Ренар дожидался компаньона. «Наконец-то вы вернулись», — приветствовал он Василия. «Что-нибудь случилось?» «Случилось. Я получил заманчивое предложение и хочу обсудить его с вами. Солидная парижская фирма по продаже подержанных автомашин предлагает нам договор на капитальный ремонт 50 машин в месяц и на текущий ремонт от 10 до 20. Кажется, мои мечты на пути к осуществлению. Боюсь, что с нашими скромными возможностями такие масштабы нам пока не по плечу. А почему бы нам не расширить дело? Имея солидный заказ, мы без труда добьемся банковского кредита, поставим дополнительное оборудование, наймем рабочих. Стоит ли рисковать? Сейчас по всей стране в делах застой. Залезем в долги и не выберемся потом. Удивляюсь я вам, месье Кочек. К нам в руки плывет золотое дело, а вы отказываетесь». Ренар говорил раздраженно, без обычного своего добродушия. «Я не отказываюсь от предложения. Я не враг себе», — мягко сказал Василий. «Я только призываю вас, Франсуа, реально взглянуть на вещи. Капитальный ремонт в наших условиях — недостижимая мечта, как бы мы ни расширяли мастерскую. Мы только потеряем свое доброе имя, да и заказчиков тоже. Давайте возьмемся на первых порах за легкий ремонт, за окраску и не более 8-10 машин в месяц, Да и то при условии, что у нас будет дополнительно 5-6 квалифицированных помощников и недостающее оборудование. «Ну что ж, как не обидно, боюсь, что вы правы», — сказал Ренар после недолгого раздумия. «Но ничего, со временем слава о нас пойдет по всей Франции». «Будем надеяться», — согласился Василий. «Как бы только при найме новых рабочих не пришлось нам столкнуться с профсоюзными деятелями. Эти канальи способны у человека душу вымотать». Василий хорошо понимал, что в маленьком городке делать ему больше нечего. Разве что помогать доброму толстяку Ренару сколотить солидный капитал и со временем стать заводчиком. Он строил десятки планов переезда в столицу, но при серьезном анализе они рушились, как карточные домики. Как-то вечером, сидя в кресле у открытого окна, Василий отложил газету и сказал Лизе. «Завтра поеду в Париж, разыщу Жана Жубера. Ты помнишь его?» «Конечно, помню. Как я могу забыть того, кто так восхищался моей игрой на рояле? Да и мной, кажется, тоже. Вот-вот, стоит, по-моему, попытаться сблизиться с ним и, может быть, при его помощи перебраться в Париж. Во всяком случае, ты ничем не рискуешь». Рано утром, как обычно, Василий пошел в мастерскую, проинструктировал мастера и, сев в свой фиат, укатил в Париж. Там он легко разыскал рекламное бюро мсье Жубера, маленькую, убого обставленную контору. «О, кого я вижу? Мсье Кочек! Какими судьбами?» Жубер поднялся навстречу Василию. «Рад, очень рад видеть вас в добром здравии. Садитесь, садитесь вот сюда». Жубер показал рукой на кресло рядом с письменным столом. «Рассказывайте, как поживаете, что поделываете. Я часто вспоминаю вас и вашу прелестную жену». Василий рассказал о себе и пригласил Жубера приехать к ним как-нибудь на воскресенье. «У нас очень мило, уют, тишина. После Парижа вы отлично отдохнете. А какие добрые люди, узнавая французов ближе, я становлюсь горячим патриотом Франции». «Мне приятно слышать это. В истории моей родины немало примеров, когда иностранцы становились патриотами Франции и даже с оружием в руках сражались за ее интересы». Жубер посмотрел на часы. «Надеюсь, вы располагаете временем? Что, если мы пообедаем вместе?» «Отличная идея, не правда ли? Я знаю чудесный ресторанчик. Минут через 20 я освобождаюсь. Посмотрите пока альбом с образцами нашей продукции. Я сейчас вернусь». Жубер подал гостю альбом в сафьяновом переплете и вышел. Альбом был заполнен похожими одна на другую фотографиями толстощекого улыбающегося коротыша в белом фартуке, в поварском колпаке, с подносом на вытянутой руке. Только на подносе менялись продукты. Куры, колбасы, рыба, фрукты, бутылки с вином. В шкафу за стеклом стояли фигурки таких же коротышей, сделанные из папье-маше и раскрашенные. Рассматривая эти фигурки, Василий невольно подумал, что у владельца рекламного бюро не такая уж богатая фантазия. А ведь при некоторой инициативе и выдумке можно, пожалуй, создать интересное дело. В фиате Василия они поехали на Монмартр и, остановив машину на стоянке, зашли в небольшой уютный ресторан. Жубера здесь знали. Не успели они сесть за столик, как к ним подошел сам хозяин, осведомился о здоровье, сообщил, что получены отличные омары. Жубер продуманно заказал обед. Он был в хорошем настроении, так и сыпал анекдотами, и сам же смеялся от всей души. Немножко захмелев, он поведал другу, так он теперь называл Василия, историю своей не очень веселой жизни. «В наше время, имея семью, содержать любовницу — весьма дорогое удовольствие. Дела же, скажу вам по совести, не блестящие. Проклятый экономический кризис, конца которому не видно, основательно парализовал деловой мир. Да, я тоже едва свожу концы с концами, а тут еще рабочие. Они все социалисты, либо коммунисты. Народ отпетый. С каждым днем предъявляют все новые и новые требования, как будто я содержу мастерские единственно для того, чтобы создать им приличные условия жизни. Жена моя, она намного старше меня, часто болеет, вечно ворчит. Все-то ей не нравится. И, вероятно, она догадывается о существовании крошки Мадлен. А что из того, боже мой? Неужели трудно понять, что в современном мире ни один уважающий себя мужчина не обходится без любовницы, если, конечно, он не кретин и не скряга? Василий молча, с выражением сочувствия на лице, слушал излияние Жубера. И его материальные затруднения, и беспорядочная жизнь давали повод думать, что рано или поздно можно будет с ним столковаться. Но только не спешить, не пороть горячку. «Хотите, я вас познакомлю с Мадлен?» — спросил Жубер. «О, вы увидите, какая она очаровательная!» «Не сомневаюсь, у вас отличный вкус. Вот что, приезжайте к нам с мадемуазель Мадлен. Моей жене представьте ее, ну, скажем, как вашу кузину, племянницу». «Замечательная идея!» — еще больше оживился Жубер. «Надеюсь, в вашем городишке есть приличная гостиница, где можно было бы остановиться». «А зачем вам гостиница? Наш дом в вашем распоряжении». «Ну, это неудобно». «Очень даже удобно. Мы предоставим в ваше распоряжение две комнаты. Приезжайте в субботу, чтобы у нас побыть до понедельника. Покатаемся по нашему пруду, погуляем, а вечером будем музицировать. Я взял на прокат приличный инструмент. Отлично проведем время». Василий написал адрес, номер телефона и протянул листок Жуберу. «Позвоните, когда надумаете приехать. Я вас встречу». На старых каштанах появились тронутые желтизной листья. Ветер срывал их и, покружив в воздухе, мягко опускал на землю. С утра и до позднего вечера гомонили перелетные птицы. Они кружились над городком, словно совершали круг почета, прежде чем улететь на юг, в теплые края. Луга и сады меняли свою окраску. Постепенно все вокруг приобрело красновато-золотистые тона. Ветви фруктовых деревьев гнулись под тяжестью плодов. В садах и виноградниках мелькали белые чепчики женщин-сборщиц, похожие на белые ромашки. Наступила осень, прекрасная, щедрая осень Франции. Жители городка были поглощены заботами о зиме. Запасали дрова и уголь. Хозяйки варили в медных тазах варенье, солили огурцы, капусту, мариновали помидоры, перец, баклажаны. Василий с Лизой тоже вынуждены были сделать кое-какие запасы на зиму. И главное — утеплить свой дом, поскольку план переезда в Париж пока повис в воздухе. Жубер словно в воду канул. Являться же самому в рекламное бюро еще раз Василий считал неудобным. Не хотелось показаться навязчивым. Он терзался тем, что рушился и этот его план. Значит, он в чем-то просчитался. Конечно, осечки могут быть всегда, от этого никто не застрахован. Беда в том, что этак он может потерять веру в свои силы, интуицию, никогда не подводившую его до сих пор. Зря потеряно столько времени. Но разве время потеряно зря? Если судить объективно, ответ может быть только один. Нет, не зря. Он сумел обосноваться во Франции, даже вернул половину денег, вложенных в дело Ренара. Правда, потребовалась жесточайшая экономия во всем, но это уже никому не интересная деталь. Деньги он отослал отцу в Чехословакию с хвастливым письмом. «Полюбуйтесь, мол, батя, на своего удачливого сынка, сумевшего не только пристроиться в чужой стране, но еще и зарабатывать хорошие деньги». Конечно, имея хотя и временное разрешение на проживание во Франции, можно перебраться в Париж хоть завтра, снять квартиру и жить себе потихонечку. Можно, но какой же в этом толк? Неизбежно возникнет множество нежелательных вопросов. На какие средства живет в Париже этот иностранец? Зачем пожаловал во Францию этот подозрительный тип? Не югославский ли он террорист с чехословацким паспортом в кармане? А может быть, он анархист или даже коммунист? На человека пала тень подозрения, и все, репутация испорчена. А как оправдаться в глазах людей, подозревающих тебя во всех смертных грехах? Нет, Василий не станет делать опрометчивый шаг и без основательной подготовки перебираться в столицу. С рекламным бюро, похоже, не получается. Ну что ж, бывает. Очень жаль, конечно, но ничего не поделаешь. В таких случаях полагается не киснуть, не опускать руки, а искать и найти другой выход. Признаться, идея с рекламным бюро была вовсе неплоха. Стать совладельцем перспективного дела в центре Парижа, развернуться вовсю. Найти нечто подобное будет, кажется, очень трудно, но попытаться надо. Известно ведь, что под лежачий камень и вода не течет. И вот однажды утром, когда Василий, осматривая зажигание ремонтируемой автомашины, не переставая думал о своих делах, его позвали к телефону. «Алло, мсье Кочек? Добрый день!» Это был голос Жубера. От радости у Василия даже руки вспотели. Извините меня, старина, что я долго не звонил вам. Меня тоже не обошла проклятая испанка. Как поживаете? Спасибо. Если ничего не будете иметь против, я приеду к вам в субботу со своей племянницей Мадлен. Приеду 4-часовым поездом. Итак, до субботы. Сердечный привет супруге. Василий медленно повесил трубку на рычаг. Значит, его тревоги были напрасными, и он зря занимался самобичеванием. «Звонил один приятель из Парижа», — сказал он Ренару. «В субботу собирается приехать к нам». «А я и не знал, что у вас в Париже есть друзья». «Вы просто запамятовали. Я как-то говорил вам о нем. Это владелец рекламного бюро, мсье Жубер. Очень приятный человек». Вечером, обсуждая с Лизой, как они устроят у себя парижского гостя, Василий рассказывал ей о том, как он мучился. «Недаром говорится, веру в себя потеряешь, все потеряешь», — перефразировал он восточную поговорку. «Полагаю, теперь все будет в порядке. Впрочем, не будем забегать вперед, хотя очень многое и теперь зависит от нас. Все дело в выдержке». «Хладнокровие и выдержки тебе не занимать, на двоих хватит», — сказала Лиза. «Ну и тебе жаловаться на отсутствие выдержки не приходится». «Ты так думаешь? А мне часто кажется, что я не выдержу и удеру отсюда. Брошу все и удеру без оглядки». Лиза отвернулась, чтобы он не видел ее лица. «Ты даже не представляешь, как мне здесь все осточертело. День-деньской сижу в четырех стенах и все думаю, за какие наши грехи судьба так неласково поступает с нами. В этой дыре мне опротивило буквально все. Пустые разговоры с соседками, ханжеское лицо служанки, ерундовые романы модных писателей. Я хочу домой, хочу к своим. Пойми меня, тяжело вечно притворяться, каждый раз, прежде чем слово сказать, обдумывать, что и как ты скажешь. И так месяцами, годами...» В голосе Лизы звучали слезы. Что ты, родная?» — встревожился Василий и обнял жену за плечи. «Так нельзя. Ты же знаешь, во имя чего мы здесь. И куда, наконец, девалось твое чувство юмора? Подумаешь, соседки, служанка. Ну, улыбнись. Улыбнись скорее. Ты же у меня умница. Все понимаешь». «Понимаю. А сердце истомилось. Знаешь, как это трудно, когда разум и сердце не в ладу. Для чего я столько училась? Чтобы вышивать салфетки? Варить абрикосовое варенье? Мариновать перец?» «Ну ничего, родная. Чуточку потерпи. Отдохни. Придет и твоя очередь. Мне ведь тоже не очень-то весело торчать в захолустном городишке без серьезного дела. С утра до вечера ремонтировать машины и сколачивать капитал для мсье Ренара. И все-таки мы ведь с тобой не зря тратим здесь время. Это все окупится, вот увидишь». «Ну хорошо. Извини меня. Забудем об этом разговоре. Давай лучше подумаем, как нам принять дорогого гостя и его племянницу. Привезем их домой, дадим отдохнуть, накормим хорошим ужином. После ужина, если у них будет желание, пройдемся к пруду или останемся дома, помузицируем, ведь Жубер — большой любитель музыки». «А в воскресенье пойдем в церковь?» — спросила Лиза. «Непременно, ведь мы с тобой добрые католики. Мы не можем пропустить мессу даже из-за гостей. Если и они захотят пойти с нами, пожалуйста. А вот как быть с обедом, не знаю. Мне бы хотелось пригласить на обед мэра, начальника полиции, Франсуа, да и самого месье Дюрана. Пусть Жубер посмотрит, как они относятся ко мне. Но вот где устроить обед? В ресторане Дюрана неудобно, ведь он будет в числе приглашенных. Дома у нас канительно. Обед можно устроить в павильоне на берегу пруда. Там есть довольно просторные кабинеты, огражденные вьющимся виноградом». «Хорошо, так и сделаем». В субботу Василий и Лиза встретили на станции Жубера и его спутницу. Миловидную, в меру намазанную, стройненькую шатенку лет 20-23, в легком красивом платье. Увидев Василия, Жубер приветствовал его шумно и многословно, галантно поцеловал руку Лизе и представил им спутницу. «Моя бедная жена захворала, и вот племянница согласилась меня сопровождать». Дома Мадлен удалилась с Лизой в отведенную ей комнату, чтобы привести себя в порядок, а Василий с Жубером выпили перед ужином аперитив. «У вас прекрасно, удивительно легко дышится», — сказал Жубер, подходя к открытому окну. «Всю жизнь мечтал иметь загородную виллу и собственный автомобиль. Но, видно, так и умру, ничего не добившись». Он невесело усмехнулся. «Откуда у вас такой пессимизм?» Для пессимизма у меня есть все основания. В последнее время почти прекратился спрос на мою продукцию. Мне приходится туго. Тут уже не давил и автомашин. Жубер повернулся к Василию. Интересно, а как идут ваши дела? Ну, нам с компаньоном жаловаться на судьбу не приходится. На наш век хватит поношенных и разбитых автомобилей. Только успевай ремонтировать. Не может быть такого экономического кризиса, который заставил бы людей перестать ездить. К тому же фирма наша солидная. Ремонтируем мы на совесть. Заказчики всегда лестно отзываются о нашей работе. Мы завоевали прочное положение. Да вы просто счастливчик. К сожалению, человеческое счастье никогда не бывает полным. Неужели и у вас есть основания быть недовольным судьбой? Есть. Какие же? Если, конечно, не секрет. Никакого секрета. Обыкновенные житейские заботы. Моя жена — искусствовед. Она единственная дочь состоятельных родителей и намерена получить ученое звание при Венском университете. Обосновавшись во Франции, мы надеялись, что она сможет совершенствоваться по своей специальности. Но мы застряли в этом маленьком городке, а часто бывать в Париже и подолгу оставаться там, чтобы посещать музеи, слушать лекции в Сорбонне. «Так вам необходимо перебраться в Париж», — перебил Жубер. «Но это не так-то просто. Помимо того, что здесь у меня налаженное дело, остается еще главное. Не забывайте, что я иностранец, и мне устроиться в Париже и прилично зарабатывать почти невозможно. Не могу же я работать простым механиком или поступить рабочим на автомобильный завод. Безработных в Париже и без меня хватает. Потом, признаться, отвык я работать по найму». Лиза позвала мужчин ужинать, и на этом деловой разговор оборвался. Как и можно было ожидать, Жубер и мадемуазель Мадлен отказались от посещения утренней мессы. Когда Василий и Лиза вернулись из церкви, гостей дома не оказалось. По словам служанки, они позавтракали и пошли прогуляться по городу. Вид у служанки был смущенный, растерянный. Лиза спросила: «Что с вами, Рози? Вы чем-то расстроены?» «Ах, мадам, лучше не спрашивайте. Это просто ужасно. Я видела, как они целовались». Служанка стыдливо опустила глаза. «Ну и что же в этом дурного? Почему месье Жубер не мог поцеловать свою племянницу?» «Мадам, это был совсем не родственный поцелуй», — прошептала Рози и выбежала из комнаты. Намеченная заранее программа была выполнена полностью. Все было мило, пристойно и скромно, хотя и не скупо. Возвращаясь домой после обеда с местной знатью, Жубер взял Василия под руку. «Да вы просто волшебник, Кочек! Чтобы завоевать сердца моих соотечественников, как вы сумели это сделать, нужно быть поистине волшебником. Я видел, с каким уважением относятся к вам жители городка, и порадовался за вас». После отъезда гостей Василий засел за литературу по декоративному и прикладному искусству. Стал усердно изучать все тонкости рекламного дела. Большую помощь в этой работе оказывала ему Лиза. Она увлекалась искусством рекламы. Василия удивили размах и значение, какие имела реклама в Соединенных Штатах Америки. И он невольно думал, что если бы существовала рекламная фирма «Жан Жубер и компания», она могла бы сказать новое слово в рекламном деле во Франции. Он был теперь настолько уверен в возможности переезда в Париж, что несколько раз ездил туда с Лизой, чтобы подыскать подходящее жилье. Небольшую, в 2-3 комнаты, не очень дорогую, но вполне приличную квартирку недалеко от центра. Постепенно он начал подготавливать своего компаньона к мысли о том, что им рано или поздно придется расстаться.